Глава 13. Жизнь Вайтана. Его отца звали Рекуэльт, что на ильсингарском наречии означало «Божья милость». Отец часто трактовал это выражение как отметину судьбы. Дескать, боги выделяют того, кому предстоит особый путь. И тут главное понять, каково твое предназначение, и исполнить божественную волю, ибо в противном случае тебя постигнет неминуемая кара. Вайтан в этом был полностью согласен с отцом. Человек, который плюет на свою судьбу, достоин самого жестокого наказания. Их семейство считалось одним из самых влиятельных в Ильсингаре и одним из самых богатых. Им принадлежали обширные земли на юго-востоке княжества. По склонам их холмов паслись отары знаменитых гладкокожих овец, мясо которых превозносилось гурманами, их виноградники давали богатый урожай, а винодельни поставляли изысканные вина в далекие страны. Рекуэльт многого добился как промышленник и землевладелец, но не совершил в своей жизни ничего выдающегося. Такого, что дало бы ответ на Божью милость, которая заключалась в его появлении на свет. Он верил в свое особое предназначение, но проходили годы, солнце его жизни понемногу клонилось к горизонту, а он до сих пор не умилостивил богов великим деянием. Более того, он даже не понимал, в каком направлении двигаться. Эта незавершенность томила и мучила Рекуэльта. Как и многие мужчины, он был страстным поклонником войн и даже учредил несколько призов для поединщиков. Их так и называли – Кубки Рекуэльта. Но надо же такому случиться, Ильсингар вчистую проиграл кампанию Авергору, и вся боевая десятка княжества погибла. Страна месяц носила траур по своим лучшим сынам. Заменить их оказалось неким. И тогда князь-правитель своим указом распустил школу поединщиков. Умный и тонкий политик, он понимал, что за одним поражением последуют другие, и не хотел, чтобы история связала эти темные для княжества времена с его именем. В этот момент Рекуэльт наконец-то осознал, зачем появился на свет и к чему были эти годы, потраченные на поиски своей судьбы. Он тот, кто возродит Ильсингар, вернет его на дорогу доблести и славы. А когда жена после трех дочерей родила ему сына, то понимание Рекуэльта превратилось в кристалл незыблемой веры. Пусть ему не суждено стать великим человеком, но он воспитает того, кто им станет. Кем суждено стать его сыну, сомнений не было. Воином, великим поединщиком, а после нескольких успешных кампаний – мастером войны княжества. Именно ему предстоит объединить вокруг себя тех, кто верит в будущее Ильсингара. Младенца назвали Вайтаном, что на языке предков означало «безупречный». Лучших поединщиков мира начинают обучать с детства. Вайтана готовили к своей судьбе с младенчества. «Ты слишком сильно кидаешь ему мяч. Посмотри, он морщится от боли!» Со слезами в голосе восклицала мать, наблюдая, как ее муж играет с ребенком. «Ничего, боль не столь велика. Зато он учится ее преодолевать», — отвечал Рекуэльт. «Смотри, как ловко он подставляет свою ладошку под мой бросок. Вот увидишь, Вайтан станет великим воином». Мать, заламывая руки, убегала со двора, потому что не могла выносить такое душераздирающее зрелище. Такое она и запомнилась Вайтану, с глазами, полными слез и вечными мольбами к мужу. Слуги в желании угодить своему господину на все лады превозносили маленького Вайтана. Какой он быстрый и решительный, как добивается цели в любых мелочах и с каким презрением относится к слабости. Какая феноменальная у него реакция и как неутомимы его ноги и руки. Это еще больше укрепляло Рекуэльта в его вере в особую судьбу наследника. Было ли так на самом деле, значения не имеет. Потому что за детские годы все эти качества выработались в Вайтане и достигли предельного уровня. Его почти не обучали грамоте и наукам, поскольку отец считал, что это ему не пригодится. Зато его детство стало бесконечной чередой испытаний и преодолений. Если бы позже Вайтана спросили, было ли оно счастливым, он ни секунды не колеблясь ответил бы «да», ведь он просто не знал, что может быть иначе. Разве что мать редко улыбалась и часто плакала, и от ее слез Вайтану иногда хотелось плакать с нею вместе. Отношения со сверстниками у него не складывались. Другие дети сторонились Вайтана, а иногда и откровенно побаивались, потому что он был сильнее и жестче, чем они. В играх он мог причинить боль, Для него самого ссадины и ушибы давно стали обычным делом, и он не понимал других ребятишек, которые ныли от каждого тумака. Это давало Вайтану чувство превосходства над сверстниками, а слугам отца лишний повод отметить перед господином лидерские качества его отпрыска. В 11 лет ему пришлось пройти самое главное испытание в жизни. Тренировка реакции и скорости — это прекрасно, но как он относится к горячей крови? Достаточно ли в нем твердости, чтобы без колебания отнять жизнь у живого существа? Эльсингар на весь мир славился своими гладкокожими овцами. Летом их отары паслись на изумрудных лугах княжества, на зиму их запирали в теплых овчарнях, так как овцы почти не имели шерстяного покрова, и их шкура трескалась от холодов. Животные требовали бережного ухода, зато их мясо имело божественный вкус и было достойно королевского стола. Тонкая кожа безрунных овец после специальной обработки шла на перчатки, которые ценились модницами многих стран. Овец забивали специальными серпами. Опытный мясник одним движением перерезал животному горло, а после тушу подвешивали на специальные крюки, чтобы дать вытечь крови. С серпами в Эльсингаре была связана отдельная история. У каждой семьи овцеводов были собственные резоны относительно их конструкции, ширины и изгиба лезвия, толщины и длины рукояти. Жаркие споры по этому поводу никогда не утихали. В княжестве даже проводились специальные состязания между лучшими мясниками. Такой же уникальный семейный серп имелся и у Рикуэльтов. Именно его отец вручил Вайтану с напутственными словами: «Судьба овец — служить для нас источником достатка. Мы косим траву, чтобы обеспечить им пропитание. Мы забиваем овец, чтобы обеспечить пропитание себе. Боги смотрят на это и согласно кивают, потому что таково устройство мира. Возьми в руку наш родовой серп, сынок, и покажи всем, что ты настоящий мужчина и добытчик». В первый раз к нему подвели маленького ягненка с блестящими глазами и симпатичная мордочка с черным пятном на лбу. Ягненок дрожал от страха, и его жалобное блеяние было похоже на детский плач. Старый мясник, видя, как подрагивает серп в руке мальчика, наклонился к самому его уху и прошептал: «Ты же не боишься сорвать яблоко с ветки? Вот это то же самое яблоко, только о четырех ногах». Вайтану было до слез жалко малыша, но больше всего на свете он боялся подвести отца, который следил за ним со строгим выражением на лице. Поэтому серп не дрогнул в его руке. Но он все равно отказался от жаркого из этого ягненка, которое ему подали на ужин. Зато без каких-либо проблем присоединился к подобной трапезе после третьей забитой им овцы. «У паренька верный глаз, а рука точная и твердая», — говорили про него мясники. «Вжик и готово!» По старинным лекалам для Вайтана изготовили свой собственный серп. Он был выкован из стального пакета в 15 слоев. Это украсило его лезвие причудливым узором. Вайтана торжественно приняли в семью животноводов после того, как окропили его лоб кровью очередной забитой им овцы. Но годы шли, и, несмотря на феноменальные качества Вайтана, ему все же требовалась специальная военная подготовка. Школу поединщиков в Эльсингаре так и не возродили. Рикуэльту пришлось отдать немыслимые деньги, согласиться на несколько убыточных контрактов, чтобы его сына приняли в Академию войны королевства Фолс. Чтобы потом было меньше кривотолков, его зачислили туда под псевдонимом Вейт. Кто знает, может, именно против десятки Фолса Вайтану предстоит впервые выйти на парапет доблести. Рикуэльт проводил сына в далекую дорогу со словами: «Будь достоин своей родины, Вайтан. Но самое главное, будь достоин своей судьбы. Ты справишься, я в этом не сомневаюсь. Пока длится твоя учеба, я понемногу буду готовить все к твоему возвращению. К триумфальному возвращению нового героя Эльсингара». Когда карета, увозившая Вайтана в далекий путь, тронулась со двора, его мать закрыла лицо руками в беззвучных рыданиях. У нее не осталось сил даже на то, чтобы помахать сыну на прощание. Академия Фолса стала для Вайтана, или уже Вейта, вторым домом. Там он оказался среди своих. Здесь сила и скорость почиталась превыше всего, а слабость даже не презирали, ей просто не было места. Он усердно тренировался, инструкторы хвалили его, а отец исправно отправлял деньги за обучение. Его боевой специальностью стала сабля. Вернее так, его сочли достойным легкого клинка, обращение с которым требует особой скорости и реакции. Успехи Вайтана в изучении боевого мастерства заметил даже Кантор, мастер войны королевства. Через полгода тренировок он заявил кадету, что тому по силам пополнить ряды голубой стали. Вот только сам Вайтан этого не хотел. Он совершенно не верил в энергию, которой тут все были одержимы, он признавал только судьбу. Ах, если бы он знал тогда, что означали слова отца: «Я понемногу буду готовить все к возвращению героя». Понемногу у Рикуэльта не получилось. Как обычно, при дворе, кроме партии войны, мечтавшей о возрождении прежних традиций, сформировалась и партия мира, которую полностью устраивало новое положение вещей. Началась борьба за влияние, в ход пошли подкупы и взятки. Чтобы успешно вести эти часто тайные дела, Рикуэльту потребовалось много свободных денег. Его торговые операции приобрели небывалый размах, и, как вскоре выяснилось, не каждая монета пошлин с них падала в княжескую казну. Когда все вскрылось, разразился грандиозный скандал. Дом Рикуэльтов подвергли таким штрафам, что пришлось распродать часть земель. Коммерческие дела пошатнулись, состояние таяло. Его остаток ушел на суды и тяжбы. О возрождении школы поединщиков в Эльсингаре пришлось окончательно забыть. Все эти невзгоды быстро подорвали здоровье самого Рикуэльта. Его свела в могилу даже не финансовая катастрофа, а то, что он, отец, не выполнил обещания, данные сыну. Он сам направил Вайтана на этот путь и сам же перечеркнул их общие надежды. Через год Рикуэльт скончался от апоплексического удара. Вайтан читал последнее письмо отца, и его сердце сжимала невидимая холодная рука. «Сынок, я подвел тебя, но продолжай верить в свою судьбу и идти по дороге, ею начертанной. Судьба наполняет нашу жизнь смыслом. Человек без судьбы — несчастный грешник, набивающий чрево едой и мнящий о себе слишком многое. Твоя судьба обязательно приведет тебя на парапет доблести. Твердость руки поединщика — это сила мысли, низведенная до единого вектора. Можно прожить свою жизнь ради изучения целебных растений. Можно рассматривать звезды сквозь диковинные приборы. Все это одинаково бесполезно. Трупные черви оценят на вкус знахаря и звездочета и не почувствуют разницы. Поединщик — это тот, кто управляет своей судьбой. Ни опухоль, ни внезапный прилив крови к мозгу прерывает его путь. Он сам осознанно ставит в нем точку. Это наивысшее мужество. Удачи тебе, сынок, и прости своего несчастного отца. Три сестры Вайтана к тому времени вышли замуж. Старшая взяла к себе мать. Состояние их семьи подчистую было развеяно ветрами опалы, штрафов и судов. Часть земель конфисковали в казну князя. Он лично принял участие в уничтожении дома Рикуэльтов. В этом присутствовал элемент назидания. Никому не позволено идти против княжеской власти. За интриги и козни против правящего дома должна последовать неумолимая расплата, дабы прочие вельможи усвоили ценный урок. Мать написала ему, что может добыть для Вайтана место приказчика в одном из купеческих картелей. Предлагала оставить мечты о карьере военного, вернуться в Эльсингар, чтобы по крохам начать восстанавливать их род. Сестры помогут ему. Со временем удастся выкупить хотя бы одно из имений, а дальше — спокойная жизнь, семья, дети. Вайтан с негодованием отверг ее совет. Для него с Эльсингаром было покончено. Прекрасно, что сестры и мать устроены. Это значит, что боги развязывают ему руки, и можно продолжать свой путь без тревоги о ближних. Тогда же он впервые услышал о Риордане. Его легенда быстро обрастала подробностями, превращаясь в настоящую сказку. Двор и Академия Фулса с их религией касательно энергии оказались просто одержимы этой историей. Еще бы, пожалуй, ни разу до этого божественная воля не отражалась на судьбе одного человека. Его призвали в армию как врожденного таланта. Наверняка он мучился сомнениями о своем выборе и опасался будущего, которое у большинства поединщиков одно — прекрасная смерть на парапете доблести. Но не проходит и суток, как в его голову попадает шаровая молния. Она выжигает на его щеке отметину и это отметина богов. Риордан обретает новые способности. Он блестяще проводит поединок с мастером меча и просто уничтожает морально в тренировочной дуэли одного из лучших кадетов Авергорской школы. Ну что тут еще можно сказать? Многие выбирают судьбу поединщика по зову сердца, но Риордана в их когорту призвали сами боги. Они же усилили его талант, чтобы показать всем, вот он, будущий лучший воин этого мира. Когда Вайтан впервые услышал эту легенду, то его сердце забилось с такой силой, что этот стук отозвался в ушах. Он сразу понял, что их судьбы каким-то образом будут связаны. Эта уверенность накрыла его в мгновение ока. Будущее еще сокрыто туманной вуалью, но их дороги непременно пересекутся. Вайтан и Риордан. Даже их имена были в чем-то схожи. Они гармонично звучали вместе. В Академии Фолса история Риордана приобрела совсем другое развитие. Получилось так, что Риордан не создал учения, но обрел последователей. Некоторые слабые умы возомнили себе, что тоже могут попросить у богов талику их энергии. Среди них оказался Маниард, паренек, с которым Вайтан сошелся ближе всех за годы обучения в Фолсе. Эти бедняги пытались притянуть к себе молнию, вылезая с оружием в руках на крыше зданий или выходя с ним же в чистое поле во время сильных гроз. Кое в чем они, безусловно, преуспели. Боги обратили на них внимание и жестоко убили каждого выскочку, в том числе и Маниарда. Вайтан с презрением отнесся к подобным попыткам. Боги сами знают, кому и что дают, и когда это следует сделать. Просить у них что-то сверхданного означает вызвать на себя их гнев. Поразительно, что священники Фолса не попытались в приказном порядке прекратить эти самоубийства. Вайтан решил, что они сами с любопытством и замиранием сердца следили за тем, как люди дергали богов за усы. А вдруг получится? Поэтому Вайтан позволил себе несколько неосторожных высказываний в Академии, которые привели к тому, что его быстро выставили за дверь. Он воспринял свое отчисление с философским спокойствием. Это было неизбежно. В ряды голубой стали он вступать не собирался, а плата за его обучение поступать перестала. Так что его все равно ждало отчисление. Новости из Авергора доходили до Фолса с задержкой. И надо же было такому случиться, что через некоторое время Вайтан узнал об исключении Риордана из Авергорской школы войны. Это известие наполнило его душу ликованием. Он не ошибся. Их судьбы движутся параллельными дорогами, чтобы в нужный миг сойтись вместе. Любое достижение невозможно без преодоления. Эту истину Вайтан усвоил с раннего детства. Кто сказал, что их с Риорданом путь на парапет доблести должен пройти по тропинке из роз? Напротив, они обязаны проложить его сами, доказать богам, что заслуживают их милости. Но как это сделать? Вайтан размышлял над этим какое-то время, пока догадка не осветила его разум. Это была ослепительная вспышка, похожая на разряд молнии. Он вспомнил про Рогрейнов. Слово «Рогрейн» означало «наемный меч». Им называли поединщиков, которых включали в боевую десятку вне обычного цикла обучения. Рогрейнами могли стать признанные таланты или состоявшиеся мастера из других земель, которые желали продать свой меч тому или иному королевству за долю в контрибуции. Таких наемников часто использовал Крайонский епископат, быстро обращая их в свою веру. Мастер войны Меркеи тоже не брезговал рогрейнами. Исторически их никогда не привлекали в свои ряды Овергор и Фолс, потому что имели собственные школы боя, исправно поставлявшие подготовленные кадры. Предполагалось, что первым рогрейном Овергора должен стать как раз Риордан. Но он на время оказался вычеркнут из списка кандидатов, несмотря на отчаянное положение королевства, нуждающегося в сильных поединщиках накануне новой войны. Но что мешает Вайтану занять это место? Его условия для Авергора будут настолько необременительны, что их мастеру войны Биккарту будет просто грех от них отказываться. Как-никак, он один из лучших учеников Академии Фолса. Сложившийся мастер легкого клинка, которого голубая сталь сама была не прочь увидеть в своих рядах, весьма вероятно, что новым противником Овергора станет именно Фолс. Иметь в составе десятки выпускника Академии противника – немалое преимущество в войне. Это придаст компании особый флер, который так ценится толпой. Если все получится, то он примкнет к поединщикам Овергора. Его несомненное мастерство получит признание и приведет к тому, что с ним станут считаться. Используя возрастающее влияние, Вайтан добьется, чтобы Риордана вернули в школу. На этом моменте его фантазия расправила крылья и полетела над днями, месяцами и годами. Им суждено рука об руку шагнуть на страницы истории. Стать не только соратниками по рискованному ремеслу, но и друзьями-соперниками. Успехи одного будут стимулом роста для другого. Вместе они составят устрашающий тандем, который на пару станет сметать с парапета боевые десятки противников. Мастер войны врага каждый раз будет обречен терзаться в догадках и не находить решения. Когда же, каким по счету воинам, выйдет на парапет один из них? И кто это будет? Риордан или Вайтан? Но вот выходит первый, снимает с шахматной доски боя нескольких соперников, а после на арену летит синий флаг, и второй заканчивает дело. Несколько победных кампаний перепишут историю войн. Но карьера поединщика коротка, ее завершают отставка или смерть. Они уйдут с парапета непобежденными, но их военная судьба на этом не оборвется. Здесь Вайтан в своих фантазиях благородно уступал Риордану первенство. Именно он должен по праву стать мастером войны Овергора, а ему, Вайтану, следует вернуться в родной Эльсингар. Но не нищим изгоем, а богатым и прославленным воином, с сундуками серебряных и золотых монет, наполненных из его доли в победных контрибуциях. Он выкупит одно из родовых имений и учредит в Эльсингаре школу войны собственного имени. Никто не посмеет запретить ему сделать это, поскольку к тому времени он станет легендой. Выпускники школы составят ядро боевой десятки Эльсингара. Народ будет на его стороне, и князю ничего не останется, кроме как подписать соответствующий указ. Так он, Вайтан, исполнит волю богов и предназначение судьбы. Счастливая слеза скатится по щеке его отца, когда он будет наблюдать за сыном с небес. А дальше друзья встретятся вновь, но уже как мастера войны двух государств. Былина о противостоянии двух легенд не умрут в веках. Два величайших поединщика, два бойца и два стратега, два друга и два соперника, Риордан и Вайтан. Он не просто поверил в будущее, это стало его жизнью. Надежда на то, что помыслы сбудутся, придавала Вайтану силы в борьбе с невзгодами. Но мечтами сыт не будешь. А как их реализовать? Приехать в Овергор и представиться лично Биккарту? Дескать, хочу стать героем, прошу любить и жаловать. Немыслимо. Мастер войны недавно занял свою должность. Каждое его решение обсуждается и находится под прицелом критиков. Он не рискнет взять человека со стороны. Тем более это противоречит его собственной военной доктрине – искать таланты внутри Овергора. Нет, в этом деле Вайтану требовалась протекция кого-то из знатных вельмож. Такого, кто сможет за него поручиться. Высокое происхождение давало Вайтану право обратиться к любому из дворян Овергора как к равному. Он сделал выбор практически мгновенно. Дом Рикуэльтов вел торговые дела с графом Валлеем. На его имя в Овергор отправлялись партии изысканных вин, а длинные обозы везли в его дворец, обложенные ледяными глыбами, туши безрунных овец. Через графа Валлея эльсингарские продукты поставлялись дому герцога Эльвара и даже на стол королевской семьи. Отыскать адрес графа Валлея для Вайтана не составило труда. В письме ему он честно и правдиво изложил свои злоключения. Рассказал об успехах в Академии Фолса и о причинах, по которым пришлось ее покинуть. Вайтан предлагал Овергору свой меч, свое слово и свою жизнь. После того, как он отправил с нарочным свое послание, оставалось только ждать ответа. В те времена он продолжал оставаться в Арнарунгу и перебивался паденными заработками. нанимался на самые тяжелые работы. Разгружал телеги, таскал мешки с мукой, махал кувалдой в кузнице. Для него это было еще одной тренировкой и новым преодолением. Хотя для многих молодых людей дворянских фамилий такое падение было бы равносильно бесчестью. Но Вайтана вела по жизни рука судьбы, и он верил в себя и в выбранный путь. Нравы в социальных низах были сродни повадкам волчьей стаи. Его пытались обманывать в деньгах и всячески притеснять, но обидчики нарвались на такой жесткий отпор, что у Вайтана стала появляться репутация. Он был скор на расправу, и это вскоре было замечено местными преступниками. Вайтана начали привлекать к различным делишкам, которые требовали силы и жестокости. Его способности превзошли ожидания новых работодателей. В поле зрения появилось сразу несколько криминальных воротил, желающих привлечь на свою сторону такого незаурядного человека. Но Вайтан сохранял нейтралитет, хоть и не брезговал принимать заказы на убийство. Все его жертвы были сплошь мерзавцами и клятвопреступниками, так что совесть его совсем не мучила. Еще одно яблоко, которое нужно сорвать, еще одна двуногая овца, которую необходимо забить. Он, улыбаясь самому себе, размышлял в тот момент, что при желании мог бы занять в преступной иерархии Арнарунгу высокое положение и обеспечить себе безбедную жизнь. Со временем он мог даже прицениться к одному из бывших имений отца, но такая перспектива его не прельщала. Это была тропа позора, временный отрезок в большой дороге его судьбы, которая вела Вайтана к парапету доблести. Он ждал письма из Овергора, и оно, наконец, пришло. Вместе с кошельком, полным золота. Только письмо было не от графа Валлия, а от его покровителя, герцога Эльвара. Его вместе с деньгами доставил один из людей герцога, которому было отдано приказание встретиться с Вайтаном лично. Но эти подробности для себя Вайтан выяснил позже, а тогда это для него была встреча с влиятельным лицом по поручению еще более влиятельного лица. На это рандеву Вайтан надел свое лучшее платье и тщательно почистил ботинки, чтобы хоть немного походить на дворянина, а не на оборванцев, среди которых прошли последние месяцы его жизни. Встреча произошла в зале одного из лучших постоялых дворов Арнарунгу. Вестник из Овергора был одет с иголочки, тщательно причесан и вообще производил впечатление птицы высокого полета. Он обращался к Вайтану юноша, хотя был старше лет на 7-8 максимум. Такой эпитет он избрал, очевидно, чтобы подчеркнуть собственный статус покровителя. Вайтан принял правила игры и титуловал незнакомца вашим сиятельством. «К вашей истории, юноша, проявила участие одна персона, имеющая большой вес при королевском дворе. Очень хорошо, что вы назвали псевдоним, под которым обучались в Академии Фолса. Иначе наша встреча могла бы и не состояться». «Представляю, что вам обо мне наговорили», — хмыкнул Вайтан. Собеседник изогнул выщипанную бровь. «А что, вы предполагаете с их стороны желание очернить вас?» «Не совсем так. Я же отказался присягать голубой стали на верность. Когда ты чего-то лишаешься, гораздо проще сказать, что это была безделица, чем признаться, что ты утратил нечто по-настоящему ценное». «И какова ваша ценность в собственных глазах?» «Не буду вам врать, ваше сиятельство, что мне по силам в одиночку положить всю боевую десятку Овергора. Но даже сейчас я составлю серьезную оппозицию вашим лучшим бойцам. Я имею в виду танцора и слитка. Не удивляйтесь, ваша светлость. На занятиях по тактике мы изучали индивидуальные качества поединщиков вероятного противника. Со временем я могу еще прибавить и выйти в лидеры. Тем более, если мне не изменяет память, у вас сейчас нет мастеров легкого клинка». Вельможа медленно наклонил породистую голову, как бы признавая справедливость утверждения Вайтана. «Что же, ваши слова в целом не противоречат сведениям, которые мне удалось о вас выяснить. Но вот какая штука, юноша, мы не можем прямо сейчас представить вас королю Вертрону. У нас новый мастер войны, его кредит доверия пока не исчерпан. Если лицо, о котором я упоминал, даже при его связях, попытается вмешаться в политику Биккарта, есть вероятность, что мы встретимся с серьезным сопротивлением. А мы не ведем дел, в которых вероятность неуспеха выше, чем шансы на выигрыш». Вайтан вздохнул. «Очень жаль, что вы не можете мне помочь. Я не горю желанием сражаться за Крайону или Меркию, но раз ничего другого не остается...» «Я этого не говорил», — быстро перебил его собеседник. «Через несколько месяцев у нас будет отличная возможность сделать вас первым Рогрейном в истории Авергора. Не знаю, известно ли вам, но у нас на выданье сразу две принцессы. Младшая скорее пойдет под венец с вашим принцем Легриланом». На этом месте Вайтан не стал вносить ясность и говорить, что Легриллан никакой не его принц. А на руку старшей имеется несколько претендентов. Когда вопрос с выбором жениха счастливо разрешится, персона, которую я здесь представляю, захочет и сможет преподнести королевству дар. И этим даром станете вы, юноша. К тому времени кредит доверия Бикарта улетучится. При всей его энергии... У нас нет ни малейшего шанса выиграть следующую войну, даже если на парапет выйдут лучшие. Это значит, что строй наших поединщиков сильно поредеет. При таких обстоятельствах дар моего господина будет выглядеть подлинным благодеянием. Вы станете Рогрейном, юноша, но чуть позже. Значит, чтобы все сложилось, королевская дочка должна отдать свою руку человеку, которого вы здесь представляете. Такая проницательность делает вам честь. Только не ему самому, а его протеже. А если она предпочтет другого? Два из трех претендентов являются дружественными персонами по отношению к моему господину. О третьем можно не беспокоиться. Он не преуспеет. На этом месте лицо собеседника залила краска. Тогда Вайтан не знал, что перед ним на резном лакированном стуле восседает граф Валлей собственной персоной. Тот человек, к которому Вайтан обращался в своем послании, и один из претендентов на руку принцессы Веры. «Спасибо за разъяснение, ваше сиятельство. Тогда я жду от вас новых известий». Посланница Вергора небрежным жестом достал из кармана туго набитый кошелек и подкинул его на ладони. Звякнули монеты. Он протянул его Вайтану. «Это поможет вам скрасить ожидания». «Мои теперешние доходы полностью покрывают мои скромные потребности, но я беру эти деньги в знак того, что сделка между нами заключена». Когда они уже попрощались, собеседник Вайтана вдруг задал неожиданный вопрос. «Скажите, юноша, предположим, что между вами и вашей целью встало препятствие в виде человека». Вайтан посмотрел прямо в глаза незнакомцу и ответил со всей твердостью. «Если этот человек враг того, кто оказывает мне покровительство, он умрет. А если таковых людей окажется двое?» «Умрут двое. И, пожалуйста, не доводите список до четырех или пяти. Я отвечу сразу, умрут и эти тоже». «Похвальная решимость. Что же? Я узнал все, что хотел. До новых встреч, юноша. Вскоре мы дадим о себе знать». Тогда Вайтан и предположить не мог, кто станет этим самым препятствием. Но сумел догадаться, что вся беседа была составлена ради того, чтобы задать ему этот последний вопрос. Но он отнесся к такому предложению спокойно. Поединщик не может бояться пролитой им крови. После отъезда из Арнарунгу полномочного лица Вайтан продолжил свою все более темную деятельность на улицах. Ему пришлось многому научиться. Быть незаметным соглядатаем, неслышно подкрадываться к жертве и мгновенно смешиваться с толпой после единственного смертельного удара. Теперь родовой серп Рикуэльта всегда висел у него на поясе. Вайтан нашел для него новое применение. В одно движение он перерезал жертве горло, вскрывал и трахею, и артерию одновременно. Человек не мог позвать на помощь или издать какой-либо иной звук. Круговое движение рукой... Жуткий шелест и треск, разрезаемый серпом плоти, и умирающий, зажимая руками шею в тщетной попытке спастись, падает на землю, а кровь хлещет между его пальцами. При этом Вайтан не забывал прислушиваться к новостям, которые доносились из Авергора. Для него не составило труда расшифровать интригу и понять, с представителем какого лица ему довелось общаться. Два кандидата из трех на руку принцессы Веры были людьми герцога Эльвара. Эти сведения дали ответ сразу на все вопросы. Про Риордана до поры ничего не было слышно. Вайтан подумал, что Авергордцу, как и ему самому, теперь приходится в трудах добывать себе хлеб насущный. Но ничего. Скоро судьба и Вайтан, как ее орудие, сделают следующий ход. Неожиданно из Авергора пришло известие, что оба кандидата герцога Эльвара остались с носом. Женихом принцессы стал один провинциальный барон, и самое удивительное было в том, что Риордан, по слухам, принял весьма деятельное участие в его сватовстве. Наградой за эти деяния ему обещано возвращение в школу войны. Перспективы Вайтана стать первым Рогрейном Авергора тут же стали плавиться, как весенняя сосулька под лучами солнца. Для Вайтана эти известия стали неожиданным ударом. Тогда он впервые усомнился, а правильно ли он истолковал свою судьбу. В детстве Вайтан иногда строил замки из песка вместе с другими ребятишками. Каждый отвечал за отдельную задачу, один лепил крепостную стену, второй рыл глубокий ров, а кто-то равнял грунт под дорогу. В этом случае получилось так. Вайтан ваял аккуратные башенки замка, а Риордан подбежал и пинком ноги разметал всю его конструкцию. Это неправильно. Если дорогам их судеб суждено слиться в единый тракт, то один не должен копать траншею на пути другого. В конце концов Вайтан решил, если в течение месяца от герцога Эльвара не поступит новых инструкций, он плюнет на все, соберет вещи и сам отправится в Авергор. Риордан к тому времени должен вновь стать кадетом школы. Он сумеет разыскать своего кумира и откровенно поговорить с ним. Предложит союз и дружбу. Попросит помощи. Риордан обязательно поверит ему, ведь он будет говорить от всего сердца. Но месяца не потребовалось. Буквально через 2 недели Вайтан узнал, что Риордан предпочел карьере поединщика должность личного секретаря-визира. Это было даже не потрясение. Мир рухнул в глазах Вайтана. Даже смерть отца он воспринял не так болезненно. Человек, отмеченный богами, отверг предложенную ему судьбу. Он выбрал могущество и пренебрег славой. По мнению Вайтана, это было предательством. Риордан предал свое призвание, предал богов, наделивших его талантом, предал людей, которые на него рассчитывали. Предал самого Вайтана, хотя никогда о нем не слышал. Деньги, влияние — вот что для него оказалось важнее всего на свете. Получается, что он никакой не великий человек, а обычный гнусный стяжатель. Так что же теперь делать ему, Вайтану? Как поступить? Он искал в событиях тайные смыслы и, кажется, сумел их отыскать. Риордан стал полицейской ищейкой, перешел в стан блюстителей порядка, тогда как сам Вайтан в этот момент был по другую сторону закона. Получалось, что судьба словно нарочно противопоставляла их друг другу. Разве это не знак? А может быть, Вайтану суждено стать не соратником великого человека, а орудием богов, направленным на то, чтобы покарать отступника? Именно к этому подталкивает его судьба. Он не просто карающий меч. Он тот, кому суждено занять в истории место отступника. Вайтан осознавал, что им руководит вспыхнувшая к Риордану ненависть, но ничего не хотел и не мог с этим поделать. Такова человеческая природа, когда крайняя степень восхищения вмиг может превратиться в такую же крайнюю неприязнь. Он еще не успел остыть от вспышки гнева, когда из Авергора на его имя вновь поступила почта. И опять с кошельком монет. Его покровитель призывал Вайтана к себе, деньги были присланы на дорожные расходы. На пути из Арнарунгу в Авергор Вайтан успел о многом передумать. Он колебался в решимости покончить с Риорданом. Но надо же такому случиться, что одна из первых фраз графа Валлия, который встретил Вайтана по приезде, касалась именно этих тайных помыслов. «Дальше тянуть не имеет смысла. Ваша кандидатура будет представлена королю и мастеру войны сразу после окончания кампании против Фолса. Нам не избежать поражения. И будет очень символично, если мы усилимся одним из лучших выпускников Академии войны нашего недавнего противника», — заявил граф Валлий. Теперь ему не было смысла сохранять инкогнито. Вайтан поблагодарил вельможу за оказанную ему честь. «Но раньше вам предстоит одно деяние. Помните, при нашем разговоре в Арнарунгу вы подтвердили, что готовы устранить любое препятствие между вами и вашей мечтой?» «Верно. Речь шла об убийстве». Граф Валли поморщился. «Предпочитаю называть это справедливым возмездием. Этот человек всем мешает. Он разрушает чужие планы, влезает в интриги и вообще портит все вокруг себя. Ваши характеристики достаточно, тем более, что я уже дал вам слово. Но хочу вас предупредить, он очень опасен. Даже для поединщика». Вайтан позволил себе скептическую улыбку. «Он незаурядный фехтовальщик и вообще личность, очень известная в Авергоре. Его имя Риордан». Они сидели в небольшом ресторанчике поблизости от Цветочной улицы. Если бы в этот момент с грохотом обвалился потолок, Вайтан не был бы так поражен, как от прозвучавшего имени. «Все правильно», — наконец глухо произнес он. «Я понял все правильно». «Что вы имеете в виду? Вы в порядке, милейший?» Вайтан тряхнул короткой челкой. «Более чем. Просто теперь для меня все ясно». «Не совсем вас понимаю. Так вы исполните поручение?» «Да». Граф Валли накрутил на указательный палец прядь своих волнистых волос. «Вас наверняка заботит, как все будет обставлено. У этого Риордана есть один, но очень влиятельный покровитель. Именно поэтому нам нужен человек со стороны. Местные не решаются с ним связываться. Дело будет обставлено как дуэль. Причем зачинщиком станет именно он. Тогда к вам не возникнет никаких вопросов». Вайтан усмехнулся. «А вот это уже любопытно. Он же в управлении тайной полиции, не так ли? Что должно случиться, чтобы он, представитель закона, обнажил против меня свою шпагу?» Глаза графа Валли хищно блеснули. «Не волнуйтесь, мы обеспечим ему достаточно веский повод». И вот спустя несколько месяцев после этого памятного разговора Вайтан готовился к встрече с человеком, с которым на протяжении долгого времени были связаны все его помыслы. В особняке номер 18 на Пчелиной улице он появился чуть позже полудня. Ключ от дома ему несколько дней назад передал один из телохранителей графа Валлия. Вайтан растопил камин в большой комнате, а когда дрова разгорелись, скинул с плеч камзол и остался лишь в белой рубахе свободного кроя. Он сделал несколько воображаемых выпадов и убедился, что одежда не стесняет его движений. Тогда Вайтан вновь набросил на плечи камзол, а затем, не торопясь, придвинул вплотную к стене большой прямоугольный стол и все стулья. Теперь центр комнаты был освобожден от мебели. Вайтан тщательно расправил на гардинах плотные шторы, чтобы никто с улицы не смог подсмотреть, что происходит внутри. Потом зажег свечи в канделябрах. Сегодня он плотно позавтракал, но отказался от обеда, чтобы сытость не замедляла его движений. Свою саблю он накануне сносил к оружейнику. Мастер чуть поправил клинок и обновил заточку. Вайтан был собран и полностью готов к главному поединку своей жизни. Оставалось только ждать. Он сел на один из стоявших у стены стульев и расслабленно откинулся на спинку. Потекли секунды и минуты ожидания.